Алло. Какого тебе хуя от нее нужно? Валентина Петровна, вот я вам звоню из общества «Спасите детей». Вот вы не могли бы свою квартиру передать нам? А? Пошел ты! Ты со своим хуем свою квартиру передай, бандюга ебаная! А некоторую сумму денег?